Глава 17. Однажды, в конце октября, Хонда определил день, с которого он решил начать обучать Тору манерам, принятым за европейским столом. Стол накрыли в малой гостиной. В ресторане была заказана французская кухня и приглашен официант. В общем, был подготовлен настоящий банкет. Тору даже одели в только что пошитый темно-синий пиджак. Хонда начал объяснение с того, что показал, как нужно сесть на стул поглубже, заполнив по возможности расстояние между стулом и столом, ни в коем случае не ставить на стол локти, не склоняться над тарелкой, локти прижимать к бокам. Подробно перечислив все это, он обратил внимание Тору еще на множество всяких деталей, как повязать салфетку, как есть суп, наклонив ложку, беззвучно вливать его в рот и тому подобное. Тору с готовностью делал то, что ему говорили, а то, что не получалось, повторял по нескольку раз. «Вроде бы это пустяк. Подумаешь, манеры за столом». По ходу объяснения заметил Хонда. «Но если у тебя хорошие манеры, и ты, естественно, свободно чувствуешь себя за столом, то, глядя на тебя, и другие будут чувствовать себя спокойно. Произведешь впечатление, что ты хорошо воспитан, и степень доверия общества к тебе на ступень повышается. Ведь в Японии «хорошо воспитан» означает, что ты постиг европейский стиль жизни. Настоящие японцы или из низов, или опасные личности. Скоро в Японии ни тех, ни других почти не останется. Чистый яд под названием «Япония» выдохнется и станет продуктом, который придется по вкусу людям в любой точке мира. Не стоило сомневаться в том, что, произнося все это, Хонда думал об Исао. Исао, скорее всего, не знал всех этих премудростей, таких как европейские манеры за едой. Благородство Исао не имело отношения к подобным вещам, и именно поэтому Тору с 16 лет должен овладеть европейскими манерами. Еду подают с левой стороны, напитки с правой, ножи и вилки берут по очереди с внешней стороны. Объясняя все это и наблюдая за Тору, который, словно ныряльщик, собирающий предметы в воде, не спеша протягивал к ним руку, Хонда добавил: «За едой принято вести соответствующие разговоры. Это позволяет человеку отдохнуть душой. Но если ты будешь говорить и жевать, то у тебя изо рта все разлетится. Поэтому, когда к тебе обращаются, нужно уметь согласовывать ответ и пережевывание пищи. Я к тебе обращусь, а ты попробуй ответить. Да. Давай сегодня вечером считать, что я не отец, а какой-нибудь значительный человек. Он к тебе расположен, и ты можешь этим воспользоваться. Давай разыграем спектакль. Начнем? Вот ты хорошо занимаешься. Домашние учителя, все трое просто в восхищении. Но почему ты не заводишь друзей?» «Да я и не хочу иметь друзей». «Вот такой ответ не годится. Решат, что ты чудак, который ненавидит мир. Как следует ответить?» «Так не годится. Ты учишься, но нужно исходить из здравого смысла. Ответь как можно живее. Сейчас для меня главная учеба, и просто нет времени завести друзей, но в школе, я думаю, они сразу появятся. Ну-ка, повтори. Сейчас для меня главная учеба, и просто нет времени завести друзей, но в школе, я думаю, они сразу появятся». «Вот-вот. Таким тоном. Так. Теперь неожиданно разговор зашел об искусстве. Что ты любишь из итальянского искусства?» «Что тебе нравится из итальянского искусства?» «Мантенья». «Но это нелепо. Ребенок и вдруг Мантенья. Да и твой собеседник может не знать этого имени. Вот и получится, что ты своим ответом произведешь неблагоприятное впечатление. Решат, что ты прикидываешься всезнайкой. Ответить стоит так. Искусство Ренессанса. Оно великолепно. Повтори. Искусство Ренессанса, оно великолепно. Вот так. Хорошо. Таким ответом ты вызовешь у собеседника чувство превосходства, сочувствие и симпатию, и предоставишь ему случай прочесть тебе длинную лекцию, содержащую самые общие сведения. Пусть он все передает неверно, пусть ты прекрасно, намного лучше его знаешь то, о чем он тебе сообщает. Тебе нужно слушать с горящими любопытством и уважением глазами. Роль, которую общество отводит молодому человеку, это роль преданного слушателя, а им легко прикинуться. Если ты сможешь заставить собеседника говорить, то выиграешь. Об этом ни на миг нельзя забывать. Общество не требует от молодого человека ума, и в то же время, когда сталкивается с излишне, на его взгляд, разумным человеком, склонно сомневаться в его рассудке. Тебе стоит чем-то увлекаться. Это вызывает любопытство у тех, кто чуть старше тебя. Возиться с машинами, интересоваться бейсболом, играть на трубе. Увлечения, по возможности, должны быть не слишком абстрактными, никак не связанными с духовными понятиями, тем более с политикой. И еще, не требовать много денег. Узнав о твоих увлечениях, старшие товарищи убедятся, что тем самым ты даешь выход своей энергии и успокоиться. В своих увлечениях ты можешь быть даже преувеличенно самонадеян. Когда пойдешь в школу, тебе следует, в той мере, чтобы это не мешало учебе, заняться спортом и таким видом спорта, где можно продемонстрировать отменное здоровье. Есть определенные преимущества в том, что люди считают, раз ты спортсмен, значит глуп, а все потому, что спортсмены, как правило, не интересуются политикой, преданы старшим. Это не те добродетели, что востребованы в нынешней Японии. Тебе нужно окончить школу с самыми лучшими оценками и одновременно усвоить те глупые добродетели, которые успокаивают людей. Вот это и станет для тебя чудесным, наполненным ветром парусом в житейском море. О деньгах я расскажу тебе, когда ты уже станешь учиться в школе. Ты в замечательном положении, еще мал, и можешь не думать о деньгах. Продолжая поучать внимательно слушавшего Тору, Хонда в какой-то момент вдруг представил, будто повторяет эти фразы сидящим перед ним Киоаки, Исао, принцессе «Лунный свет». Им стоило поступать именно так. Как это было бы хорошо, если бы они не бросились, стремглав в реку своей судьбы, а обладали бы мудростью жить, как все, скрывая от людей свою способность летать. Общество не может допустить, чтобы люди летали. Крылья всегда были опасным органом тела. Они тянут к самоубийству еще до того, как ты взлетел. Если с подобными глупцами поладить, их крылья не будут особенно бросаться в глаза. Более того, можно будет всюду говорить, их крылья — это просто украшение. Поговорите с ними и увидите, что это самые обычные, здравомыслящие, надежные люди. Устные гарантии — не такая уж глупость. И Киоаки, и Исао, и принцесса «Лунный свет» пренебрегли этим за свое презрение к людям, за свое высокомерие они должны были рано или поздно заплатить. И даже страдания их были совершенно особенными.